Если я спасусь, то даю слово во всю свою жизнь не пить вина больше, как по одному стакану за едой». В это самое мгновение словно земля заколебалась от сильного топота. Рантиньи дрался, как лев, орудуя обломком сабли, которым он умудрялся раскалывать черепа и сносить головы. Он бил сосредоточенно, деловито, крепко стиснувши зубы или ворча по временам: «Я своего никому не уступлю». Что он подразумевал под этим? В своей части сражения, удачи, любви, это так и осталось тайной. Мартенсар, измученный натиском дико наседавшей на него толпы, отстреливался вначале двумя пистолетами, а потом стал отбиваться ими в рукопашную. Но главный ужас бойни сосредоточился вокруг знамен, до которых жадно добирался неприятель. И там-то, охраняя орлов, на первом плане выделялась фигура Гранлиса, внук и правнук 14 королей Франции. Он, окруженный своими перами и графами, боровшимися, не щадя своих сил и своей груди, отражавшими яростные натиски неприятеля, думая, что вскоре наступит и его смертный час, всецело отдался своей беззаветной любви к Франции. В этих тяжких, мучительных периодах он забыл и трон, и Полину. Все его помыслы, все его чувства горели жаркой любовью к родине. Он хотел лишь одного — славы Франции. Он стоял на страже святыни, знамен, имея в виду защищать их до последней капли крови и даже своим бездыханным телом прикрыть их от врага. Он был полон юношеской экзальтации. Его сподвижники брали с него пример и, не вдаваясь в исключительность положения, сражались одновременно и за короля, и за императора, и за все то, что взывало во имя Родины. Они сражались, как львы. «Спасибо, дети!» — прошептал, обращаясь к ним, Депиен, глядя на свою сдохшую лошадь. «Спасибо! Благородная кровь всегда скажется в нужную минуту!» То были его последние слова. Сраженный врагом, он умер, прежде чем успел упасть на землю. Его смерть произвела смятение, произошло замешательство, паника. Впервые раздались немецкие возгласы: «Бросай оружие! Спасайся, кто может!» «Никогда!» — властно и величественно крикнул Гранлис. «Никогда! Собирайся ко мне! Трубач, труби сбор, к знаменам!» Уцелевший трубач исполнил приказ. «Сюда, храбрецы, к нам!» — кричал ДТ, размахивая обломком сабли. Действительно, так как все начальство было перебито, команда переходила к ним, к поручикам, кадетам императрицы, героически стоявшим на ногах, несмотря на серьезные глубокие раны. Австрийцы любили Гранлиса. Благодаря этому ему удалось добиться от них того, чего никому другому не удалось бы достигнуть. Они отозвались на его призыв и снова сплотились вокруг орлов. Они сознательно шли на мученический конец и тем героически искупали свою былую вину и ошибки. Знаменосцы валились, как подкошенные, но их так быстро заменяли другие добровольцы, что об этом было трудно догадаться. Раз только сильно дрогнуло и покачнулось авернское знамя, но это заметил Гранлис, кинулся к нему, схватился за древко и еще выше поднял его над собой среди всеобщего хаоса, стонов и смерти. Мгновение спустя и Мормон гордо вздымал знамя полка из Эмбурга. Все внимание, вся ярость неприятеля была теперь обращена на этих двух людей. Вблизи рокового холма проскакал курьером-адъютант, посланный Даву, который просил подкрепления, чтобы преследовать смятый корпус Беннингсена. Он одним взглядом понял и оценил отчаянную агонию этих покинутых воинов, сознательно принесенных в жертву битве, и в следующих выражениях отрапортовал о них императору: «Я видел на холме горсть титанов, которых грех не спасти». Наполеон слегка вздрогнул. Он совсем позабыл об иностранных полках. Он направил подзорную трубу на роковой холм, увидел орлов, переходивших из рук в руки, на мгновение невольно залюбовался бьющим в глаза геройством этой ничтожной горсти людей,